Что слышно про Эркенбранда? Вчера говорили, будто он идет сюда с остатками отборной дружины Вестфальда, а нынче о нем ни слуху, ни духу. — Боюсь, что недаром, — сказал Эумер. — Дозорные наши вернулись ни с чем, а где ему быть? Всю долину заполонили враги. — Худо наше дело, если он погиб, — молвил Теоден. — Могучий Витязь, поистине в нем ожила доблесть Хельма Громобоя. Но ждать его здесь мы не можем. Надо стянуть все силы к Горнбургу. — Как у вас там с припасами? Мы-то налегке на битву ехали, а не садиться в осаду. Три четверти вестфольцев укрылись в здешних пещерах. Старый, млад, женщины и дети, — сказал Гамлинг. Но припасов все равно хватит надолго. Туда согнали весь скот, да и кормов заготовлено в достатке. — Это хорошо, — сказал Эумер. Долину они выжгли и разграбили дотла. Разграбить Хельмову крепь куда потруднее, это им дороговато станет, — проворчал Гамлинг. Спешились у крепостной плотины, и по гребню ее, а затем по откосу, длинной вереницей провели коней к воротам Горнбурга. Там их тоже встретили с ликованием и новой надеждой, как-никак вдвое прибавилось защитников крепости. Эомер быстро распорядился. Конунгу с телохранителями и сотней другой вестфальцев предоставил оборонять Горнбург, а всех остальных разместил на ущельной стене и южной башне, ибо там ожидался главный натиск оголтелых полчищ. И там он был опаснее всего. Коней под малой охраной отвели подальше в ущелье. Ущельная стена была высотой в 20 футов и такой толщины, что поверху ее могли пройти рука об руку четверо, а парапет скрывал воинов с головой. На стену можно было спуститься по лестнице от дверей внешнего двора Горнбурга или подняться тремя пролетами сзади со стороны ущелья. Впереди она была гладко обтесана, и громадные каменья плотно и вровень пригнаны. Сверху они нависали точно утесы над морем. Гимли стоял, прислонясь к парапету, а Леголас уселся на зубце, потрагивая тетиву лука и вглядываясь во мглу. «Вот это другое дело», — говорил гном, притопывая. «Насколько же мне легче дышится в горах? Отличные скалы. Вообще крепкие ребра у здешнего края. Как меня спустили с лошади, так ноги просто не нарадуются. Эх, дайте мне год времени и сотню сородичей. Да никакой враг сюда после этого даже не сунется, а сунется, костей не соберет». «Охотно верю», — отозвался Леголас. «Ты ведь истый гном. Гном всем на удивление, любитель горного труда. Мне-то здешний крайний по сердцу, что ночью, что наверняка и днем. Но с тобой я чувствую себя надежнее. Мне отрадно, что рядом эдакий толстоногий крепыш с боевым топором. И правда не помешало бы здесь сотня твоих сородичей, но еще бы лучше сотня лучников из Лихолесья. Рестанийцы, они стрелки по-своему неплохие. Но мало у них стрелков. Раз-два и обчелся». «Темновато для стрельбы», — возразил Гимли. «А если уж на то пошло, так лучше всего бы. Сейчас как следует выспаться. Честное слово, таких сонных гномов, как я, свет еще не видел. Маятное дело — это верховая езда. И однако ж, секира у меня в руках, ну прямо ходуном ходит. Ладно уж, раз спать нельзя, давайте сюда побольше орков. Было бы только где размахнуться, и сразу станет не до сна». Время тянулось еле-еле. В долине догорали далекие пожары. Изенгардское воинство теперь надвигалось в молчании. Огненные змеи велись по излогу. Вдруг от Гати донесся пронзительный вой и ответный клич рестанийцев. Факелы точно уголья сгрудились у въезда и рассыпались, угасая. По приречному лугу и скалистому откосу к воротам Горнбурга примчался отряд всадников. Застава отступила почти без потерь.